Переговоры по поводу предстоящего бракосочетания велись в тайне. Интересы невесты представлял теолог Роберто Беллармино, выступающий также главным обвинителем на процессе Джордано Бруно. Как-то он заехал во дворец Форнезе для уточнения некоторых деталей брачного контракта. Его специально провели в парадный зал, дабы влиятельный кардинал мог воочию удостовериться, что все готово для предстоящего торжества. Увидев расписанный плафон зала с обнаженными фигурами в самых фривольных позах, престарелый прилад от неожиданности перекрестился. «Свят, свят!» — вымолвил иезуит. «Да за такие художества не равен час, можно угодить и за решетку!» Покинув зал и немного придя в себя, Беллармино ничего не сказал присутствовавшим тут же художникам, братьям Карачи, а хозяину дворца, уходя, тихо посоветовал: «Распорядитесь хотя бы немного приодеть обнаженные фигуры и прикрыть срам, ведь зима на носу». После ухода кардинала старший из братьев Карачи, Агостино, не на шутку напуганный услышанным, спешно покинул Рим, оставив брата Аннибале самому разбираться с цензурой и заказчиком. Он явно смолодушничал, сбежав из Рима, и просчитался. Младшему брату пришлось одному завершать фресковые росписи, которые принесли ему в Риме деньги и почет. Говорят, когда у Караччи спросили, что он думает о Караваджо и его Юдифе, о которой было немало разговоров в Риме, то якобы ответил: «Трудно сказать, но мне сдается, что она выглядит слишком натуралистично». Удивительно, что эти слова принадлежат автору таких реалистических полотен, как «Мясная лавка», «Едок фасоли» или «Мертвый Христос», вызвавший в свое время своим натуралистическим изображением тела мертвого Христа скандал в стане приверженцев манеризма и академизма, возмущенных картиной. Под зловещим свинцовым небом Караччи изобразил распростертого на земле крепкого крестьянина в образе Христа, а вокруг сгрудились, убитые горем, такие же трудяги, земледельцы из окрестных деревень под Болоньей. Узкий мирок художников очень чуток к любым оценочным суждениям и болезненно реагирует на любые критические высказывания. Караваджо в долгу не остался. Он с друзьями видел часть росписи Караччи, поразивших его буйством фантазии и изобретательностью, но в полемической запальчивости не смог удержаться от свойственных ему резких суждений. О чем тут говорить? На противоположном берегу Тибра, во дворце намного скромнее, Рафаэль создал великолепный фресковый цикл на близкую тему, в сравнении с которым росписи дворца Форнезе просто блекнут. Караваджо явно погорячился, так как работы Караччи во дворце Форнезе, поражающие блеском и удивительной пластикой мифологических персонажей, представляет собой эпилог долгого пути, проделанного искусством от античности до эпохи Возрождения. Великолепная росписи, преисполненная аристократического благородства стиля, подлинного изящества и тонкости исполнения, приумножают славу великих мастеров итальянского искусства. Между тем, слава самого Караваджо росла, и среди коллекционеров и меценатов разгорелось настоящее соперничество. Всем хотелось заручиться расположением восходящей звезды на римском художественном небосклоне. Барберини, Джустиньяни, Коста, Маттеи, Памфили в обход друг друга делали художнику лестные предложения, а он прислушивался лишь к мнению своего старшего товарища и советчика Манчини, у которого были свои соображения на сей счет. Недавно он ввел Караваджо в круг влиятельных патрициев Крешенци, чей род гордился более чем семивековой историей. Вскоре братья Вирджинио и Мельхиоре Крешенци заказали Караваджо свои портреты, что, как выяснится чуть позже, открыло перед ним новые заманчивые перспективы. К сожалению, ни одна из тех работ не сохранилась. На это семейство трудился также и Онорио Лонги, который проектировал, а затем оформлял фамильный склеп Крешенци. При содействии того же Манчини Караваджо был приглашен во дворец Барберини для предварительного знакомства. Со временем Барберини станут полновластными хозяевами Рима. Когда возведенный только что в сан кардинала Маттео Барберини обойдет на конклаве 1623 года главных претендентов, дышащих на ладан, кардиналов Бенедетто Джустиньяни и Франческо дель Монте, и будет избран папой Урбаном VIII. Всю жизнь, лелеявший мечту о папской тиаре, кардинал дель Монте потерпел фиаско из-за своих известных наклонностей, а также из-за ренессансного либерализма, который все больше выходил из моды в Риме. Правление Урбана VIII продлилось 21 год, и Манчини стал его личным врачом. На Барберини будут работать лучшие архитекторы Фонтана, Бернини и Борромини, воздвигая прекрасные дворцы и храмы, для украшения которых нередко использовался мрамор древнеримских построек, включая Колизей и развалины Римского форума. Все эти античные сооружения и их величественные останки долгое время рассматривались как дешевый карьер по добыче мрамора. Тогда в народе получило хождение пословица «Quod non fecerum barbari, fecero barberini». Не столько в Риме порушили варвары, сколько семейство Барберини. Как бы там ни было, дошедший до нас в своем грандиозном величии Колизей в значительной мере обязан сохранностью щедрой благотворительности русского аристократа Демидова, о чем упоминает Стендаль в записках об Италии.